Глава 51. Зло должно быть наказано. Экономку допросили тем же вечером. Эмма Викторовна сидела в кабинете Чехлыстова, буравя молодого следователя недобрым взглядом. На ее щеке расплылся огромный синяк, оставленный Егором Кукушкиным. Следователь положил на стол включенный диктофон. «Итак, пришло время рассказать обо всем. И не советую врать, Эмма Викторовна. Нам уже многое известно. Если начнете путаться в показаниях, дороже выйдет». «Если вам и так многое известно, то к чему расспросы?» «Доставьте мне удовольствие. Погибло несколько человек, так что вам еще не раз придется отвечать на вопросы». «И с чего же мне начать?» «Начните с того, каким образом вы, племянница Амалии Решетниковой, попали в дом детей ее мужа от первого брака. Да так, что никто из обитателей особняка ничего не знал о вашем родстве». «В этом нет ничего странного. Моя мать всю жизнь увлекалась только наукой и своими исследованиями. Я же перебивалась мелкими заработками. Однажды Эдуард Арсентьевич предложил мне устроиться на работу к его бывшей жене и ее детям. Он порекомендовал меня старухе Зинаиде, не вдаваясь в подробности. Так я и попала в их дом. Мне понравилось. Я неплохо справлялась со своими обязанностями. Вскоре меня поставили старшей над остальными работниками». «Зинаида так и не узнала, что Анжелика – ваша двоюродная сестра?» «Нет, я никому об этом не говорила. И Анжелика тоже хранила секрет. Попав в богатый дом, она быстро ощутила себя его владельцей. А какой интерес хвастаться кузиной, работающей у тебя экономкой? Но я и сама не стала бы поддерживать теплые отношения с этой распутницей. Знали бы вы, какую жизнь она вела, сколько поклонников сменила. Никогда этого не понимала. Я сама так и не встретила достойного человека. Но лучше уж остаться одной, чем крутить романы с той швалью, какая обычно околачивалась рядом с Анжеликой. Хорошо, что ее мать была глухой. Она не знала и половины всей правды о жизни своей любимой доченьки». «Итак, вы работали в особняке. Затем там поселилась Анжелика с сыном. А потом ее будущий муж Константин». «Все верно. Ох, и дела там творились. Дом Решетниковых всегда был банкой с пауками, но с появлением Анжелики все только усугубилось. Ее сын был единственным светлым пятном в этом мраке. Мать не обращала на него внимания. Отчиму тоже было плевать на мальчишку. Но Максим – мой единственный племянник. Я в нем души не чаяла, а он всегда тянулся ко мне, даже когда не знал, что мы с ним родственники. Мальчик практически стал мне сыном. В моей жизни не было никого ближе его. Мы вместе выживали в этом оплоте зла». «Ха! Как же вы терпели!» «А вы представляете, каково это? Жить под одной крышей с монстрами? Тут либо уходить, либо терпеть. Отрастить зубы и стать таким же чудовищем. Именно это я и сделала. Исправно работала, но всегда преследовала лишь собственные интересы и никому не давала себя в обиду». «Вы всех хозяев считали монстрами?» «А разве я ошибалась? Старик Эдуард, как выяснилось, помогал своему младшему сыну свежевать студентов. Владимир был похотливым кобелем, а его мать – убийцей». «Ну а Наталья и ее дочь?» «Наталья – бесхребетная дура и тряпка, о которую Владимир всю жизнь вытирал ноги. Что касается Дашки, лично мне она ничего плохого не сделала, но, думаю, рано или поздно и она показала бы зубы». «Вы шантажировали ее мать?» «Это был не шантаж, а справедливость. Наталья оказалась такой идиоткой, что закрутила роман под носом у Владимира. Неужели она думала, что сможет это скрыть? Вот и поплатилась за свою безалаберность». «О, так вы стали орудием возмездия». «Кто-то же должен был. Иначе она и дальше не думала бы об осторожности». «Но мы отвлеклись. Продолжайте». «Что еще вам рассказать?» «Расскажите о Максиме. О его дружбе с Алексеем Макаровым». «Нечего тут рассказывать. Просто две одинокие души нашли друг друга. Они проводили вместе много времени, и это не нравилось их семьям. Макаровы вечно пытались прекратить их дружбу, а в доме Решетниковых больше всех лютовал Владимир. Почему он, а не Анжелика и Константин? Была причина. Но вы ведь уже и сами все поняли. Максим был сыном Владимира? Да. Анжелика водила с ним знакомство задолго до встречи с Константином. Она родила от Владимира сына, но сказала ему об этом лишь много лет спустя. Думаю, поэтому Решетников и позволил им поселиться в своем доме, чтобы любовница и сын были поближе к нему. Когда родилась Дашка, он поступил точно так же. Но мальчик оказался далеко не ангелом. Владимир винил во всем Анжелику, Константина, даже самого Максима. Кто-то еще в доме знал о том, что Максим сын Владимира? Думаю, Артур был в курсе. Они с братом часто уединялись и обсуждали разные вопросы. Но Зинаиду держали в неведении. Ее всегда это бесило. Так вот, однажды мальчишкам досталось особенно сильно. Макаров выгнал сына из дома, а Владимир и Константин тем же вечером наорали на Максима. Парни решили вместе сбежать. Собрали вещи и угнали машину Решетникова, чтобы еще сильнее разозлить. Думаю, они были слегка пьяны в тот вечер. Машина рухнула в залив. Тел не нашли. Это стало настоящим ударом. Анжелика начала пить, все сильнее отдалялась от мужа. А затем вдруг решила, что ей нужно выйти за Владимира и стать полноправной хозяйкой в его доме. Естественно, это не понравилось Зинаиде. Артур лишь посмеивался, наблюдая за их ежедневными склоками. Старуха всей душой возненавидела мою кузину. Однажды та пришла домой за полночь, еле держась на ногах. Зинаида встретила ее на лестнице. Они поссорились. Я была на кухне и слышала каждое слово. Свет не включала, чтобы не выдать своего присутствия. Вот тогда я услышала звук удара, короткий вскрик и грохот падения. Потом наступила тишина. Я подождала несколько минут и выглянула в гостиную. Анжелика лежала у подножья лестницы, и ее голова была повернута на 180 градусов. Жуткое зрелище. Я хотела вызвать полицию, но затем решила, что это не мое дело. Именно тогда я поняла, что старуха Решетникова – монстр. Тело нашли лишь утром. Владимир потом несколько недель не мог отойти от шока. А та вела себя, как ни в чем не бывало. Занималась домашними делами, давала указания слугам. Ну а я продолжала жить и работать в этом ужасном доме. Шло время, творились другие ужасы. Эдуард оказался маньяком и был убит. Моя тетка застрелилась на глазах у следователя. А мать попала в психиатрическую лечебницу, да так и не смогла оправиться, навсегда оставшись сумасшедшей. Мне досталась ее квартира, но я там практически не появлялась. Тем временем Владимир завел себе новую любовницу, на этот раз журналистку. Препротивнейшая была дамочка, но ему всегда такие нравились. Когда в горах вдруг обнаружили тело первого мужа Зинаиды, Коломейцева вцепилась в эту историю мертвой хваткой. Отчего-то она сильно ее заинтересовала. Особенно причастность к этому делу Зинаиды. Журналистка ей буквально прохода не давала. Все расспрашивала, как именно погиб ее муж. А затем вдруг случилось что-то странное. Олеся часто ночевала в особняке. Спала в комнате Владимира. Однажды она заявилась к нам поздно вечером, как к себе домой. Они столкнулись со старухой Решетниковой и начали выяснять отношения. Все было как в ту ночь, когда погибла Анжелика. Я слышала их из своей комнаты. Вышла и на цыпочках прокралась в гостиную. Коломейцева говорила о каком-то медальоне. Называла имена, а затем стала требовать деньги за молчание. О! Я узнала немало интересного. Оказалось, старуха лишь выдавала себя за Зинаиду Решетникову. На самом деле ее когда-то звали совсем по-другому. Татьяна Монакова. О, так вы в курсе. Я тоже была шокирована. А Коломейцева ухитрилась докопаться до истины. И я снова услышала звук удара. На этот раз Зинаида схватила с каминной полки один из канделябров и ударила настырную журналистку по голове. Потом старуха заметалась по комнате, уронила канделябр, видно, думала обставить все так же, как было с Анжеликой. Когда она вышла из гостиной, я туда забежала, увидела тело, окровавленный канделябр, старые фотографии и какой-то золотой медальон. И тут меня осенило. Старой ведьме не должно было сойти с рук еще одно убийство. Я тихонько забрала канделябр, медальон и фотографии. Заперлась в своей комнате и носа не показывала. Но утром оказалось, что тела в гостиной нет, а вся кровь тщательно смыта. Сказать, что я удивилась, ничего не сказать. Решетникова опять вела себя, как ни в чем не бывало. Другие члены семьи тоже не подавали виду, что их что-то беспокоит. Лишь Владимир был удивлен исчезновением любовницы. Вскоре ее объявили пропавшей без вести. Ну а я начала шантажировать Зинаиду. Но об этом вы уже знаете. Вам столько времени удавалось водить ее за нос? А я не требовала большие суммы. Старуха вполне могла себе позволить их платить. Деньги, иногда драгоценности. Я забрала кое-что из публикушек Анжелики, так что моя коллекция постепенно росла. Зинаида не знала, кому платит, а я ничем не выдавала себя. Так продолжалось до появления этой девчонки, Ирины. Уж как я старалась отвадить ее от чужих дел. Даже говорила, что в доме обитают призраки. Но не помогло. Каким-то образом она нашла мой тайник. Пришлось все перепрятать, но она успела стащить канделябры и кое-какие ценности. Когда ее прикончили, я сразу обо всем догадалась. Шантажировать тоже нужно с умом и осторожностью. Но жажда легкой наживы затуманила ей разум. Я не знала, что ее убил Марат, но подозрения были. Сама старуха уже не потянула бы, стала немощной в последние годы. А вот нанять кого-нибудь... Ну, а он настоящий головорез, но всегда слушался хозяйку во всем. Теперь расскажите о своем племяннике и о том, что он совершил после своего внезапного воскрешения. Я не знаю, как объяснить его способности. Это было пугающе. Удивительно. Но он много чего делал, используя этот проклятый венец. Впервые корона попала ему в руки, когда Максим еще был ребенком. Случайно нашел ее в подвале. Они с Алексеем часто проводили там время, прячась от остальных и рассматривая артефакты, собранные Решетниковыми. Племянник говорил, что однажды примерил эту корону шутки ради и с того момента стал смотреть на многие вещи совершенно по-другому. Корона сама предложила ему примерить себя. По крайней мере, он так мне это объяснял. Однажды Алексей принес из дома подборку материалов, посвященных венцу. Он взял их у своего отца. Почитав, мальчишки поняли, на что способен венец, какие возможности дает своему носителю. Позже Макаров забрал у сына бумаги и передал их своей любовнице Веронике. Максим хотел получить их обратно, чтобы узнать больше. Но тут все и случилось. Это жуткая авария. Максиму посчастливилось выжить. Его унесло течением очень далеко, выловили какие-то праздные гуляки, путешествующие на частной яхте. Он мало что помнил о случившемся. Знал лишь, что домой лучше не возвращаться. Он уехал в другой город без денег и документов. Я даже думать не хочу, чем он зарабатывал на жизнь. У мальчика появились связи в криминальных кругах. Он придумал себе другое имя, сделал поддельные документы, даже слегка изменил внешность. Начал красить волосы в другой цвет, носить очки, да и вообще возмужал. Даже родной отец не узнавал его при встрече. Но однажды Максим позвонил мне. Мы с ним долго говорили. Анжелика к тому времени уже умерла. Я была так рада его слышать. Просила вернуться, даже рассказала ему, что Владимир Решетников является его настоящим отцом. Думаю, тогда у него и созрел этот план. Он попросил меня разыскать в подвале корону, вспомнив об ее удивительных способностях. Но артефакты уже увезли в исторический музей. Шла подготовка к выставке. Пришлось Максиму искать головорезов, чтобы они выкрали артефакт. А затем он избавился от этих людей, чтобы не платить им за услуги. Все это были отбросы общества, которые и жить-то недостойны. Считаете, вы можете решать, кому жить и кому умереть? Вы и про своих хозяев того же мнения, я думаю. Они сущие монстры. Вся семья. Разве вы этого еще не поняли? Максим жаждал справедливости, и я тоже. Но это была не только месть за Алексея и ту ненависть, которая окружала его с детства. Он устранял претендентов на наследство? Да. Как сын Владимира, он мог стать его прямым наследником. Любой тест ДНК это подтвердил бы. Но сначала следовало убрать Артура, старуху Зинаиду и Дашку. Наталья не является членом семьи, поэтому она не попала в его список. А почему погиб Константин Перелозов? Он был его отчимом, но не мог претендовать на состояние Решетниковых. Тут другое. Когда старуха убила Коломейцеву и куда-то дела ее тело, я гораздо позже узнала, что она прятала его в сундуке в запертой комнате. Сумасшедшая. В общем, журналистка пропала, и ее бывший муж Коломейцев начал ее искать. Он следил за особняком и однажды увидел Максима. Тот часто навещал меня по ночам, я давала ему деньги. И никто никогда его не видел? Если кто-то из домочадцев выходил из своей комнаты, Максим скрывался в запертой комнате старухи. Так он однажды обнаружил тело Коломейцевой и начал упражняться на нем. Корона позволяла ему не только проходить сквозь стены, но и каким-то образом управлять мертвецами. Так что там с Коломейцевым? Он увидел Максима и каким-то образом узнал его. Может, видел старые фотографии у своей проныры жены. Коломейцев явился к Перелозову и рассказал тому обо всем. Константин терпеть не мог Владимира, поэтому позвонил мне, чтобы узнать подробности. Конечно, я солгала ему. Обозвала Коломейцева сумасшедшим, а потом рассказала обо всем Максиму. Но Константин не успокоился. Он отправился к Макарову, и тот разозлился не на шутку. Он ведь все эти годы винил Владимира в смерти сына, хотя сам выгнал сына из дома. Позже Перелозов и сам увидел Максима на одном мероприятии в музее и узнал его. Парню удалось от него скрыться, но Константин с тех пор не унимался. Мы не могли допустить, чтобы кто-то начал болтать о возвращении мальчика. Все могло плохо закончиться. Поэтому Максим избавился от всех троих. От Коломейцева, чтобы тот больше не доставлял проблем. От Константина и от Макарова, которого ненавидел сильнее прочих за то, как он обошелся с Алексеем. А чем ему не угодила Вероника? Это чертова гадалка? Любовница Макарова? Как выяснилось, она долгое время собирала и хранила все записи о Венце Тьмы. А они были нужны Максиму. Он говорил мне, что не знает и сотой доли того, на что способна удивительная корона. А в книге все написано. Племянник отправился к ней в салон вместе со студентиками. Но оказалось, что Вероника уже выслала книгу в Белогоры. Тут Максим припомнил, что она не раз говорила гадости про его друга. Это из-за нее отец выгнал сына из дома, и они оказались той ночью в порту. Поэтому он не мог ей не отомстить. Ну, а Евелина Крылова? Дамочка из музея? Однажды она увидела его на какой-то презентации и узнала. Она ведь долгое время дружила с Константином Перелозовым и часто видела его пасынка, когда он в детстве приходил в музей. Пришлось ее быстро убрать, чтобы не успела разболтать остальным. Максим подкараулил ее в подвале музея, а тело спрятал в ящике, чтобы позже вывести на ближайшую строительную площадку. Но была и другая причина. Владимир был от нее без ума. Племянник знал, что рано или поздно отец пригласит Эвелину на свидание. Это был неплохой способ подобраться к Решетникову поближе. Поэтому, прикончив девку, он начал принимать ее облик. Даже в музее появлялся под ее личиной. И никто не заподозрил подмены. Это помогло Максиму держаться поближе к Владимиру и быть в курсе его дел. Мой мальчик ожидал подходящего случая, чтобы разобраться с этим старым мерзавцем. И у него была вся информация о студентах, ведь Эвелина курировала их практику. Адреса, телефоны, записи о родителях. Когда детишки начали совать нос в его дела, Он постарался быть к ним поближе и знал обо всем, что они планировали. А вы покрывали убийцу. Он ведь даже жил в квартире вашей матери. Вы там уже побывали. И нашли много его вещей. А также газетные вырезки с фотографиями всех будущих жертв. Он неплохо устроился. И все благодаря вам. Я ни о чем не жалею. Зло должно быть наказано. Другим злом? Ведь он убивал людей. А вы стали его пособницей. Я любила его. Больше у меня никого нет. А ведь мы могли быть так счастливы с деньгами Решетниковых. Как же он намеревался заявить о себе? Истребил бы их всех. Выждал полгода. Именно столько нужно по законодательству. А потом появился бы и заявил права на наследство. Сделал бы тест ДНК. И стал бы первым подозреваемым во всех их смертях. Но никто не смог бы ничего доказать. Убийца – жуткий тип в маске, настоящий маньяк. А Максим, по нашей легенде, ничего не знал о происходящем. Он мог бы разыграть амнезию или подкупить знакомых, чтобы они подтвердили его алиби. Он был блогером, мог вести блог в любой точке земного шара. Но, увы, мой мальчик погиб. Все из-за этой проклятой Дашки. Надеюсь, когда-нибудь она за это ответит. Девушка и так уже настрадалась. Теперь она единственная наследница. Повезло же им с мамашей. Дом, состояние, строительная компания. Бизнес, в котором обе ничего не смыслят. Думаю, без вас как-нибудь разберутся. Вас теперь не должно это беспокоить. Андрей выключил диктофон и сделал охраннику знак увести арестованную в камеру.